Упрямая очевидность. Алик. После того, что произошло со мной, я теперь не могу нормально спать. Очень часто я вижу, как Илья и его дружки избивают Женю. Эти ублюдки делают все то же самое, что делали со мной. Я пытаюсь их остановить, но оказываюсь обездвижен. Затем они швыряют его в яму и закапывают живьем, и его последний крик каждый раз будет меня. Все хорошо? Миша всегда оказывается рядом, разбуженный моими ночными криками. «Прости, я снова тебя разбудил. Все хорошо, не переживай. Хочешь, я сделаю тебе какао?» Его улыбка поотечески добрая, но я за эти две недели так и не понял, в роли кого я живу в доме этого человека. Миша довольно крупный бизнесмен, но чем занимается, не рассказывает. Хотя я рассказываю ему абсолютно все. Какое-то время я думал, что нравлюсь ему, но сейчас уже очень сильно сомневаюсь. Похоже, он воспринимает меня как сына. Все мои попытки как-то дать ему понять, что я готов к большему, терпят фиаско. Тебя мучает совесть перед этим Женей. Попробуй встретиться с ним и попросить прощения. Тебе станет легче. Выслушав рассказ о моих кошмарах, серьезным голосом говорит Миша. Твое подсознание пытается подсказать тебе выход. Бывает, одного короткого «прости» хватает, чтобы тебя отпустило, и ты мог жить дальше. Да я боюсь, он испугается, если увидит меня, а Дэн вообще обещал прибить, если окажусь рядом. Я могу пойти с тобой, если хочешь. Миша весело подмигивает, а мне снова становится непонятно. Зачем этому человеку тратить на меня столько времени, если я не интересую его как сексуальный объект? «Не надо, я и так доставляю тебе кучу проблем. Сам схожу», — говорю я, смотря в его добрые глаза, которые пытаются заставить меня снова поверить в людей. Но я больше никому не могу верить. Даже Миша, он очень хороший, но все люди — животные. А значит, в любой момент и в нем может проснуться зло. Нужно быть начеку. Вполне возможно, ему что-то от меня надо, хотя... Что с меня взять? На органы, если только сдать или отправить на панель. На следующий день я пошел в студию, чтобы встретиться с Женей, но в итоге я так и не смог подойти к нему. Сидел как идиот в сторонке среди немногочисленных зрителей, натянув капюшон и очки, чтобы парень меня не узнал. На этот раз я видел его словно в другом свете. Вот черт, да он в своем совершенстве просто превзошел самого Бога. На танцпол он вышел в обтягивающих штанах. Сверху у него была легкая полупрозрачная маечка, свободно сидящая на теле, открывающая все, словно ее и нет. Я невольно сглатываю слюну, разглядывая каждый сантиметр этого великолепного тела. Меня буквально начинает потряхивать. Его небрежность и неприкрытость в одежде меня заводит. Захотелось прижаться, лизнуть кожу, чтобы распробовать ее вкус. Раньше я не видел его чрезмерной привлекательности, но очевидность — вещь упрямая. Я определенно как-то странно реагирую на Женю, это факт. Я ушел чуть раньше, как закончилось представление. Я даже не знал, что репетиция проходит в таком формате, что можно наслаждаться танцами, словно смотришь настоящий концерт в первых рядах. «И как? Тебе удалось с ним поговорить?» Миша встречает меня с улыбкой и показывает, что он заказал сегодня на ужин? «Если честно, то мне не хватило духу. Виноват, отвечаю я и начинаю есть. Ничего, в следующий раз обязательно попробую еще раз. После еды я загружаю посуду в посудомойку и протираю стол. Миша задумчиво смотрит в окно, словно решая какую-то сложную задачу. Взглядом лаская его атлетичное тело, я мысленно представляю, как стягиваю с него рубашку. Мы живем с ним уже более 2 недель, но за это время он ни разу не дал понять мне, что он ко мне чувствует. Нравлюсь ли я ему вообще? Смотрю и любуюсь им. Особенно, когда он выходит из ванны, обернувшись вокруг пояса в белое полотенце. Тогда моя фантазия начинает бунтовать. Я был уверен, что после зверского изнасилования на даче больше никогда не захочу интимной близости, но уже через неделю я начал снова чувствовать желание плоти. Особенно, когда рядом находится такой сексуальный мужчина, как Михаил, который просто сводит с ума. Я пробовал его протестировать, раздеваясь при нем. Никакой реакции. Злость и раздражение мешают мыслить. понимаю, что Миша ни в чем передо мной не виноват, но какого лешего он так сексуален? Не понимаю, что чувствую. Наверное, просто хочу его. Просто бесит, что не могу получить. Он не ведется, как все остальные, кого я пытался соблазнить. Хочу его. Хочу его и бешусь от этого еще сильнее. Не знаю, почему он так сильно возбуждает меня. Наверное, он единственный, кто относится ко мне с таким теплом. Первую неделю мне вроде как было не до интима, а потом... Каждый раз, когда Миша касается меня, я только и думаю о сексе. Наверное, эта боль в паху от жесткого недотраха будет теперь моей постоянной спутницей, потому что я не скоро подпущу к себе кого-то. Миша единственный, кто мог бы быть рядом. Пока он стоит, весь такой задумчивый, я медленно подхожу к нему и провожу ладонью по спине. Он вздрагивает, но не оборачивается. Начинаю нежно поглаживать, затем резко прижимаюсь всем телом, обняв его в руки вокруг его талии. Но он какое-то время стоит неподвижно, затем поворачивается ко мне лицом и тоже обнимает. Я расцениваю это как сигнал к действию и быстро целую его в губы. «Алик, не надо!» — он мягко отталкивает меня. «Ты не должен этого делать!» «Но я хочу! Я тебе совсем не нравлюсь!» Слегка обиженным тоном спрашиваю я. «Дело не в этом. Я не могу пока тебе всего объяснить», — уклончиво отвечает он. «Просто я пока не готов». Бреду в свою комнату, пытаюсь понять, почему он такой странный и почему отталкивает меня. Не нравятся парни? Есть кто-то другой? Зачем я вообще ему нужен? На следующий день снова иду к Жене. Боже, как он танцует! Это нечто! Я с трудом дышу. Пожалуй, он единственный человек на всем белом свете, кто реально мне дорог по какой-то причине. После того, как Миша отказал мне, я теперь точно знаю, что этого мужчину я не интересую, но Женя... Что-то в нем есть такое, что будоражит во мне кровь. Когда все заканчивается, я иду в туалет, чтобы потом незаметно улизнуть. Сегодня снова не готов подойти к нему. Боюсь, не хочу пугать его. Внезапно слышу чей-то звонкий смех, где-то совсем близко, когда мою руки. Поднимаю голову и встречаюсь взглядом с тем, кто так заливисто смеется. Лучше бы я не приходил сегодня сюда. Один взгляд, и я пропадаю. Ранее неизвестное мне чувство полностью заполняет мою душу, и мне становится сразу же страшно. Женя с кем-то говорил по телефону и замер, встретившись со мной взглядом. Он с интересом смотрит на меня и, кажется, не узнает. «Дэн, я не буду тебя отвлекать. Работай. Жду тебя. Пока». Он улыбается, и кажется, что подобной улыбкой вполне реально осветит целый район ночью. От этой внутренней красоты и искренности, исходящей от парня, у меня внутри все сжимается. Возникает единственное желание подойти поближе, коснуться его, и чтобы он точно так же улыбался и мне. Резко срываюсь и убегаю. Сердце выпрыгивает из груди. Черт, зачем я сбежал? Надо было поговорить. Он ведь должен был узнать меня. Только оказавшись дома, я могу выдохнуть. Образ смеющегося Жени не выходит из головы и, более того, всплывает в сознании. И я никак не могу понять, что же я чувствую. Я словно увидел Бога. Миша возвращается и приносит вкусный ужин из ресторана. Как всегда, балует меня и что-то рассказывает несущественное, что никак не раскрывает его личности и не говорит о том, чем он занимается. Я растерянно ковыряюсь вилкой в тарелке, аппетита нет. Я словно и не нахожусь дома, как будто сижу в зале и продолжаю смотреть, как грациозно двигается Женя. Миша окликает меня, но я настолько рассеянный, что не сразу откликаюсь. Я не смог с ним поговорить, столкнулся в туалете. Виновато бормочу я, зная, как Мише важно, чтобы я ему все рассказывал. «Хм, ты не влюбился случайно в этого мальчика?» Он хитро улыбается, а я смущенно отворачиваюсь. «Ну что за шутки? Я взрослый парень, а не школьник. К чему такие тупые детские приколы?» Пойду лягу в постель, чувствую усталость. Иду в свою спальню и прокручиваю в голове то короткое мгновение, когда мы встретились в туалете взглядами с Женей. И что мне делать с Мишей? Он ведь не сказал, что наша близость невозможна. Просто он не готов сейчас. Ключевая идея была «пока не готов», как я понял. Но он ни на секунду не приревновал, когда спросил про мою влюбленность в Женю. Неужели я настолько параллелен ему? Сердце в груди бьется, как загнанная птица, и я уже с трудом могу дождаться следующего дня, чтобы снова увидеть Женю. Понять, что я чувствую и почему так реагирую на него. Мне ведь нравится Миша, не могут же мне нравиться сразу двое. На следующий день снова сижу и смотрю на танцующих людей. Но только одна фигура привлекает мое внимание. Он просто бог. А когда он прогибается, у меня останавливается сердце. Я так и вижу, как он прогибается подо мной и как пошло стонет. Боже, неужели я и правда влюбился? У меня целый год не было даже мысли о ком-то, кроме Влада. К Мише я тоже что-то испытываю, но это не то. При виде Жени у меня сносит башню. Я не могу ни о чем думать. В паху сладко ноет и становится невыносимо тесно.